3. Злость и чувство безысходности. Вульф сполна насладился этими ощущениями, сидя неподалеку от своего дома и наблюдая за отъезжающим британским офицером. Память Алекса хранила образ виллы Оливы времен его далекого детства. Дом всегда был наполнен шумом голосов и смехом. За огромными резными воротами сидел чернокожий охранник, южный гигант, совершенно неуязвимый для жары. Каждое утро во дворе дома старый, уже почти слепой священнослужитель читал главу из Корана. А в тени арки, развалившись на низких диванах, мужская половина семьи курила кальян и потягивала кофе, который разносили мальчишки. Другой чернокожий охранник стоял у входа в гарем, где скучали располневшие женщины. Длинные теплые дни медленно тянулись, состоятельная семья продолжала неуклонно богатеть, избалованные дети не знали другой жизни. Британский офицер в шортах на рычащем мотоцикле с высокомерным видом и любопытными глазками, притаившимися в тени под фуражкой, вторгся в этот дом и растоптал детские воспоминания Вульфа. Жаль, что он не разглядел лица непрошенного гостя. В один прекрасный день он бы с удовольствием прикончил мерзавца. Мысли о доме преследовали его на протяжении всего путешествия. В Берлине, в Триполи, в Эль-Аджеле, терпя боль и умирая от истощения в пустыне, совершая поспешное бегство из Асьюта, везде он утешался надеждой, что скоро окажется на вилле, которая представлялась истинным раем, безопасным местом, где можно отдохнуть, помыться и восстановить силы после изнурительного пути. С каким нетерпением он ожидал этого момента, когда в его распоряжении будут огромная ванна, чтобы нежиться в ней, настоящий кофе, чтобы лениво его потягивать, и просторная постель, чтобы приводить в нее женщин. Теперь об этом можно забыть. Дорога в дом ему заказана. Алекс провел на улице все утро, то медленно прогуливаясь взад-вперед, то сидя под оливковыми деревьями, на тот случай, если капитан Ньюман все же запомнил адрес и послал кого-нибудь обыскать дом. Голубей он приобрел на рынке и напротив, зная, что если кто-нибудь и придет, искать будут европейцы, а не арабы. Показывать настоящие документы было серьезной ошибкой. Сейчас это стало очевидным. Но доверять выполненным в Германии подделкам чуть ли не опасней. Встречаясь с другими агентами, Вульф наслушался всяких ужасов о том, сколь грубые, бросающиеся в глаза ошибки допускала немецкая разведка. Небрежная печать, бумага плохого качества, орфографические ошибки в английских словах. В разведшколе, куда его послали на курсы шифровки, ходили слухи, что каждый полицейский в Англии, увидев на продовольственной карточке определенный номер, способен вычислить в ее владельца немецкого шпиона. Поэтому Вульф, взвесив варианты, выбрал тот, который показался наименее рискованным. Так или иначе, он совершил ошибку, и теперь ему совершенно некуда идти. Он поднялся с земли, взял свои чемоданы и побрел по улице, думая о семье. Его мать и отчим умерли. Трое сводных братьев и сводная сестра живут в Каире. Вряд ли они смогут его спрятать. Как только британцы выяснят имя владельца виллы, их тут же допросят. Это может произойти прямо сегодня. И даже если они решатся солгать ради спасения брата, их слуги не будут столь щепетильны. Кроме того, Вульф привык не слишком полагаться на семью. Когда умер отчим, Ахмед, как старший сын, получил дом и большую часть наследства, несмотря на то, что он был европейцем и приемным, а не родным ребенком. В последовавших встречах с адвокатами новоявленный наследник отстоял свое право на имущество, и у родственников остался неприятный осадок от его поведения, а сводные братья сердились на Ахмеда до сих пор. Если бы можно было остановиться хотя бы в отеле «Шепард». Однако надеяться на то, что в полиции работают дураки, не следовало. Все основные отели наверняка уже располагают описаниями внешности асьютского убийцы. Оставались только пансионы. Полиция, конечно, позаботится и о них, но все зависит от того, насколько тщательно будут проведены поиски. Поскольку в деле замешаны британцы, полиция, возможно, проявит чудеса дотошности. Тем не менее, владельцы маленьких домиков для гостей, как правило, слишком заняты своими делами, чтобы уделять много внимания докучливым полицейским. Вульф вышел из Гарден-Сити и направился в южную часть города. С момента его последнего отъезда из Каира город стал еще более шумным. Теперь улицы пестрели еще и различного цвета и вида военной формы, не только британской, но и австралийской, новозеландской, польской, югославской, палестинской, индийской, греческой. Стройные дерзкие египетские девицы в хлопковых платьях с тяжелыми украшениями успешно соперничали с краснолицами, разомлевшими от жары европейскими дамами. Вульфу показалось, что теперь уже немногие женщины носят традиционную черную одежду и паранджу. Мужчины по-прежнему приветствовали друг друга в своеобразной манере. Долго размахивали правой рукой, потом с громким хлопком пожимали друг другу руки и не разнимали их по меньшей мере минуту, а то и две, что-то втолковывая друг другу, при этом левую руку каждый держал на плече собеседника. Нищие мелкие торговцы благоденствовали, извлекая выгоду из наплыва наивных европейцев. Вульф в своей голубии пользовался приятной неприкосновенностью, а вот бедных европейцев осаждали калеки, женщины с детьми, облепленными мухами, мальчишки, чистящие обувь, и торговцы, продающие все подряд. От бывших в употреблении бритвенных лезвий до гигантских чернильных ручек, рассчитанных, как они уверяли, на 6 месяцев использования без дозаправки. Ситуация на дорогах значительно ухудшилась. Медлительные, кишащие паразитами трамваи были еще более переполнены, чем обычно. Пассажиры с риском для жизни цеплялись к ним снаружи, хватались за любые выступы, не опасаясь падения, втискивались в кабину к водителю или сидели на крыше, скрестив ноги. С автобусами и такси дело обстояло не лучше. Видимо, в городе не хватало запчастей. Автомобили в большинстве своем не имели стекол, моторы повсеместно чихали, отсутствовали дворники. Вульф увидел на улице 2 машины такси — старенький «Моррис» и еще более старый «Паккард», которые давно уже окончательно вышли из строя, и теперь их таскали ослы. Единственными приличными машинами были чудовищные американские лимузины, принадлежащие богатым пашам, а также случайно завезенные в Египет перед войной английские «Остины». С автомобилями соперничали запряженные лошадьми или мулами повозки, крестьянские тележки и домашний скот, верблюды, овцы и козы. Нахождение домашнего скота в центре города было запрещено самым бесполезным законом в египетском законодательстве. А шум? Вульф и забыл про этот шум. Трамваи постоянно протяжно звенели, в пробках все машины беспрерывно сигналили. И даже когда этого не требовалось, они все равно сигналили из принципа. Чтобы не оставаться в стороне, владельцы верблюдов и тележек что-то пронзительно выкрикивали. Из кафе и магазинов доносилась арабская музыка, радиоприемники там были включены на полную мощность. Уличные торговцы зазывали покупателей, прохожие досадливо от них отмахивались. Лаяли собаки, над головой кричали коршуны. Время от времени все это заглушалось ревом проносящегося в небе самолета. «Это мой город», — подумал Вульф, — «пусть кто-нибудь попробует поймать меня здесь». В городе насчитывалось около 2 дюжины известных пансионов для туристов всех национальностей — швейцарцев, австрийцев, немцев, датчан и французов. Эту возможность Алекс отмел как чересчур очевидно. Наконец он вспомнил о дешевых меблированных комнатах в Булаке, портовом районе. Монахини сдавали их морякам, приплывающим с Нила на паровых судах и филюгах, груженных хлопком, углем, бумагой и строительным камнем. Вульф мог быть уверен, что здесь он не подхватит какую-нибудь заразу, его не ограбят и не убьют, и никому и в голову не придет разыскивать его там. По мере удаления от района, где находились отели, улицы становились уже и безлюднее. Реки отсюда видно не было, но иногда между столпившимися, как попало, зданиями, мелькали высокие треугольные паруса филюг. Гостиница представляла собой большое разрушающееся здание, которое, вероятно, раньше принадлежало какому-нибудь паше. Теперь над аркой перед входом красовалось бронзовое распятие. Одетая в черное монахиня поливала крошечную клумбу с цветами напротив здания. Вульф разглядел сквозь арку прохладный тихий холл. Сколько миль он проделал сегодня с чемоданами в руках? Ему нужен был отдых. Из здания вышли 2 египетских полицейских. Едва Вульф заметил их короткую военную стрижку и широкие кожаные пояса, у него сердце в пятки ушло. Он повернулся к мужчинам спиной и обратился к монахине в саду по-французски. «Добрый день, сестра!» Она распрямилась и улыбнулась ему. «Добрый день! Желаете снять комнату?» «Мне нужна не комната, а ваше благословение». 2 полицейских приблизились, и Вульф напрягся, готовясь отвечать в том случае, если они вздумают расспрашивать его, и размышляя, в какую сторону бежать, если возникнет такая необходимость. Но они прошли мимо, обсуждая лошадиные бега. «Да хранит вас Господь», — сказала монахиня. Вульф поблагодарил ее и пошел дальше. Дело обстояло хуже, чем он воображал. Видимо, полиция проверяла везде. Ноги устали от ходьбы, и руки болели от тяжести чемоданов. Он был расстроен и отчасти возмущен. Все в этом городе делается случайно. Можно подумать, они решили провести показательную эффективную операцию специально для него. Приходилось возвращаться обратно в центр. Ему даже начало казаться, что вокруг снова расстилается пустыня, по которой можно до бесконечности шагать, шагать и в результате никуда не прийти. В отдалении замаячила знакомая фигура — Хусейн Фахми, старый школьный приятель. Вульф на секунду застыл на месте. Хусейн, конечно, приютит его, и, наверное, ему можно доверять, однако у него жена и трое детей, которым будет трудно объяснить, что дядя Ахмед просто приехал погостить, но только это секрет, и его имя лучше не упоминать. Да и как интересно это объяснить самому Хусейну. Хусейн взглянул в направлении Вульфа, и тот, быстро повернувшись, пересек дорогу и скрылся за трамваем. По противоположной стороне улицы он быстро прошагал до ближайшего поворота, не оглядываясь. Нет, у старых приятелей искать убежище бесполезно. Алекс вышел на другую улицу и обнаружил, что находится недалеко от немецкой школы. Он уже было собрался подойти к ней поближе, чтобы узнать, открыто ли это заведение по-прежнему. Ведь много немцев было интернировано, но, увидев возле здания военный патруль, проверяющий документы, быстро развернулся и пошел обратно. На улицах становилось опасно. Он чувствовал себя крысой в лабиринте, куда ни повернешь, везде тупик. Наткнувшись на такси, большой старый форт, из-под капота которого доносился подозрительный свист, он назвал водителю адрес. Машина рванулась вперед с третьей передачи, по-видимому, единственной исправной. По дороге они дважды останавливались, чтобы охладить шипящий радиатор. И Вульф вжимался в заднее сиденье, стараясь спрятать лицо. Такси доставило его в купецкую часть Каира, старое христианское гетто. Алекс расплатился с шофером и направился к входу. Он сунул несколько пиастров старой женщине, которая держала в руках огромный деревянный ключ, и та впустила его на территорию квартала. Вульф словно попал на остров тишины и темноты в штормящем море Каира. Прислушиваясь к слабому пению, доносящемуся из древних церквей, он шел по узким улочкам мимо школы, синагоги и подвала, куда, согласно легенде, Мария принесла младенца Иисуса. Наконец он пришел в самую маленькую из пяти церквей. Служба должна была вот-вот начаться. Вульф опустил свои драгоценные чемоданы рядом с церковной скамьей. Он поклонился изображениям святых на стене, затем приблизился к алтарю, встал на колени и поцеловал руку священника. Вернувшись к скамье, он сел. Хор принялся петь отрывок из Писания на арабском. Алекс устроился поудобнее. Здесь он будет в безопасности, пока не стемнеет. Затем предпримет последнюю попытку. Ча-ча. Так назывался огромный ночной клуб возле реки, располагавшийся под открытым небом. Как всегда, народу в нем было под завязку. Вульф стоял в очереди, состоящей из британских офицеров и их подружек, пока обслуга устанавливала дополнительные столы на каждом свободном дюйме пространства. На сцене какой-то комик самозабвенно острил. «Подождите, вот доберется Роммель до Шепарда. Отсюда так быстро не уйдешь». Вульф отыскал свободный столик и получил заказанную бутылку шампанского. Вечер был и без того теплым, а огни рампы делали жару невыносимой. Публика буйствовала. Всем хотелось пить, подавали же только шампанское, поэтому посетители быстро пьянели. Они громко выкрикивали имя звезды программы «Сони Эль Арам». Однако для начала им пришлось выслушать толстую гречанку, которая выразительно спела «Я увижу тебя во сне, и никого у меня не будет». Последние слова, прозвучавшие из ее уст, вызвали у публики взрывы хохота. Затем объявили выступление Сони, но она еще некоторое время не появлялась. Разгоряченные посетители все громче выражали неудовольствие. И вот когда обстановка накалилась до такой степени, что недолго было и до беспорядков, грянули барабаны, огни погасли, и установилась тишина. Затем прожектор вновь осветил сцену, и там уже стояла Соня с простертыми к небу руками. На ней были полупрозрачные шаровары и расшитый блестками бюстгальтер, усыпанные белой пудрой, тело мерцало. Зазвучала музыка, и танцовщица начала двигаться. Вульф потягивал шампанское и смотрел на нее, улыбаясь. Он так и знал, это старая знакомая по-прежнему лучше всех. Она медленно поводила бедрами, притоптывая ногами. Ее руки затрепетали, пришли в движение плечи, груди затряслись. А затем ее знаменитый живот плавно задвигался по кругу, гипнотизируя зрителей. Ритм ускорялся. Соня закрыла глаза. Казалось, все части ее тела двигаются независимо друг от друга. У Вульфа появилось ощущение, как, впрочем, и у каждого мужчины в зале, что он остался наедине с танцующей женщиной, что она двигается только для него, что это не просто представление, не тщательно просчитанные чары шоу-бизнеса, это нечто большее. Пробегающие по красивому телу чувственные судороги были ей не подвластны. Каждому чудилось, что она просто не может иначе, потому что уже приведена в сексуальное неистовство собственным порочным телом. Вспотевшая публика была напряжена, молчалива, загипнотизирована. Соня двигалась все быстрее и быстрее, словно находясь в другом измерении. Музыка оборвалась. В наступившей тишине Соня издала короткий резкий вскрик, ее ноги подогнулись. Она упала на спину, разведя в сторону колени, и застыла в этом положении. Свет погас. Зрители вскочили с мест, раздался гром аплодисментов. Свет зажегся, чаровница исчезла. Соня никогда не выходила на бис. Вульф сунул официанту 1 фунт стерлингов, что составляло 3-месячную зарплату для большинства египтян, и тот провел его на сцену. Официант указал ему дверь в Сонину гримерную и мгновенно исчез. Вульф постучал. «Кто там?» Алекс вошел. Танцовщица, одетая в шелковый халат, сидела на низком табурете и снимала с лица макияж. Она увидела его отражение в зеркале и резко повернулась. «Привет, Соня», — сказал Вульф. Она окинула его долгим взглядом и произнесла: «Подонок». Она совсем не изменилась. Прежняя красота ничуть не увяла. Черные длинные волосы все так же блестели, большие немного на выкате карие глаза были обрамлены густыми ресницами, высокие скулы придавали ее лицу изящную форму, спасая от обычной для южных женщин круглоты. Изогнутый нос был грациозно высокомерен. При улыбке пухлые губы обнажали 2 ровных ряда белых зубов. Все ее тело состояло из мягких соблазнительных закруглений, но благодаря росту выше среднего она не казалась толстушкой. В ее глазах бушевало пламя гнева. «Что ты здесь делаешь? Где ты был? Что у тебя с лицом?» Вульф поставил на пол чемодан и сел на диван, глядя на нее снизу вверх. Соня стояла, руки в боки, подбородок дерзко выдвинут вперед, зеленый шелк халата натянулся на груди. «Как ты красиво», — сказал он. «Убирайся отсюда!» Алекс внимательно изучал ее. Он слишком хорошо знал эту женщину, чтобы испытывать к ней такие банальные чувства, как любовь или нелюбовь. Она была частью его прошлого, старым другом, который остается таковым, несмотря на все его промахи, просто потому, что он находился рядом с тобой всегда, и кажется, будто это невозможно изменить. Интересно, что произошло с Соней с тех пор, как он уехал из Каира? Может быть, она вышла замуж, купила дом, влюбилась, поменяла менеджера, родила ребенка? Алекс успел о многом поразмыслить, сидя в прохладной полутемной церкви. Он изобрел 1000 способов сблизиться с ней вновь, но так и не принял никакого решения, потому что совершенно не представлял, как она к нему отнесется. Не знал он этого и сейчас. У нее был агрессивный и презрительный вид. Но что за этим стоит? Как ему вести себя? Быть обаятельным и веселым? Или подстать ей агрессивным и напористым? Или беспомощным и умоляющим о снисхождении? «Мне нужна помощь», — он решил выразиться неопределенно. Выражение ее лица не изменилось. «У меня на хвосте британцы. Они следят за моим домом. Во всех отелях есть описание моих примет. Мне негде спать. Я хочу остаться у тебя». «Иди к черту», — отозвалась она. «Дай мне объяснить, почему я ушел от тебя тогда. Прошло 2 года. Объяснениями дело не поправишь. Дай мне только 1 минуту. Я объясню ради всего, что было между нами. Я тебе ничего не должна». Она смерила его презрительным взглядом и открыла дверь. Вульф подумал, что она хочет вышвырнуть его вон, и беспомощно смотрела ей в глаза, пока Соня держала дверь открытой. Затем она выглянула в коридор и крикнула: «Эй, кто-нибудь, принесите мне выпить!» Алекс немного расслабился. Соня закрыла дверь. «Даю тебе ровно минуту», — сказала она небрежно. «Ты что, собираешься стоять надо мной, как тюремщик?» Он улыбнулся. «Я не опасен». «О, нет, ты опасен!» Она вновь уселась на табурет и продолжила заниматься лицом. Вульф пребывал в сомнениях. Существовала еще одна проблема, над которой он раздумывал вечером в коптской церкви. Как объяснить Соне, почему он бросил ее, даже не попрощавшись и ни разу не пытался с ней связаться? Все, кроме правды, звучало неубедительно. Конечно, ему бы не хотелось делиться с кем-либо своими секретами, но эта женщина была его последней надеждой. Следовательно, придется ей все рассказать. «Помнишь, я ездил в Бейрут в 38-м году?» «Нет». «Я привез тебе оттуда браслет из жадеита». Она встретилась с ним взглядом в зеркале. «У меня его больше нет». Он знал, что это ложь, но не стал спорить. «Я ездил туда, чтобы встретиться с немецким офицером по имени Хайнц. Он предложил мне работать на Германию в предстоящей войне. Я согласился». Она повернулась и посмотрела на него. В ее глазах появилось нечто новое. Вульф приободрился. «Мне велели возвращаться в Каир и ждать вестей. И 2 года спустя я получил весточку. Меня вызвали в Берлин. Я не мог ослушаться. Там я прошел курс обучения, затем работал на Балканах и в Ливане. Вернулся в Берлин в феврале, чтобы подписать новый контракт. Меня направили сюда». «Что ты пытаешься втолковать мне?» — перебила она с недоверием. «Что, ты шпион?» «Да». «Я тебе не верю». «Смотри». Он взял чемодан и открыл его. «Это передатчик, чтобы посылать донесение Ромелю». Он снова закрыл его и открыл другой. «А это мои финансы». Соня уставилась на аккуратной пачке банкнот. «Боже мой!» — выдавила она. «Целое состояние!» В дверь постучали. Вульф поспешно захлопнул чемодан. Вошел официант с бутылкой шампанского в ведерке со льдом. Увидев Вульфа, он спросил. «Принести еще один бокал?» «Нет», — ответила Соня нетерпеливо. «Уйди!» Официант вышел. Вульф открыл шампанское, наполнил бокал, отдал его Соне, а сам сделал глоток прямо из горлышка. «Послушай, немецкая армия в пустыне побеждает. Мы в состоянии помочь нашим войскам. Им нужны сведения о британских силах, численность, номера дивизий, имена командиров, качество оружия, оборудования и, по возможности, планы атак. Здесь, в Каире, все это можно разведать. А потом, когда немцы победят, мы будем героями». «Мы? Ты способна помочь мне. И первое, что ты можешь сделать, это приютить меня. Ты же ненавидишь англичан, правда? Ты ведь хочешь, чтобы их выкинули отсюда?» «Приютила бы кого угодно, только не тебя». Она допила шампанское и снова наполнила бокал. Вульф забрал у нее бокал и отпил немного. «Соня, если бы я послал тебе хоть одну открытку из Берлина, англичане посадили бы тебя в тюрьму. Теперь ты все знаешь. Не нужно на меня сердиться». Он понизил голос. «Мы можем вернуть назад старые добрые времена. У нас будут отличная еда и лучшее шампанское, новая одежда, роскошные вечеринки и американская машина. Мы поедем в Берлин, ты же всегда хотела танцевать в Берлине. Ты станешь там звездой. Немцы — новая нация. Мы будем править миром, а ты... Ты превратишься в настоящую принцессу. Мы...» Он замолчал. Все это не производило на нее должного впечатления. Пришло время разыграть последнюю карту. «Кстати, как дела у Фози?» Соня опустила глаза. Она ушла. Сука. Вульф отставил в сторону бокал и положил обе ладони Сони на плечи. Она смотрела на него, не двигаясь. Он потянул ее за подбородок, заставляя встать. «Я найду нам другую Фози», — мягко сказал он, и увидел, как ее глаза увлажнились. Его руки заскользили по ее телу, расправляя складки шелкового халата. «Только я знаю, что нужно моей девочке». Он приблизился к ее лицу, захватил ртом ее нижнюю губу и сжимал между зубов, пока не почувствовал вкус крови. Соня закрыла глаза. «Я ненавижу тебя», — простонала она. Стоял прохладный вечер. Вульф шагал по бечевнику вдоль Нила, направляясь к плавучему домику. С его лица уже исчезли раны и болячки, организм пришел в норму. Алекс облачился в новый белый костюм, в руках он нес 2 сумки, полные продуктов из бакалейной лавки. Замалек, островной пригород, отличался от Каира царившими здесь тишиной и спокойствием. Столичный гомон едва доносился сюда через широкое водное пространство. Мутная медленная река покачивала на своих волнах плавучие домики-лодки, расположенные вдоль берега. Всех размеров и форм, ярко раскрашенные, роскошно снаряженные, они красовались в лучах заходящего солнца. Сонин домик был меньше остальных, зато богаче обставлен. Мостки соединяли сушу с палубой, открытой всем ветрам, однако тщательно защищенной от солнца бело-зеленым полосатым навесом. Вульф взошел на лодку и спустился по лестнице вниз. Мебели внутри было предостаточно. Стулья, диваны, застекленные шкафчики, полные всяких безделушек. На носу судна располагалась крошечная кухонька. Темно-бордовые бархатные шторы, спускавшиеся от потолка до самого пола, делили пространство домика на 2 части. За ними скрывалась спальня. Позади спальни, на корме, находилась ванная комната. Соня сидела на диванных подушках и красила ногти на ногах. «Просто удивительно, какая она порой неряха», — подумал Вульф. Скромное платье покрыто сальными пятнами, лицо выглядело помятым, волосы не уложены. Но пройдет всего полчаса, и, уходя в ча-ча, эта заморашка будет воплощением мужских мечтаний. Вульф поставил сумки на стол и принялся распаковывать их. Французское шампанское, английский мармелад, немецкая колбаса, перепелиные яйца, шотландская семга. Соня подняла голову изумленно. «Где ты достал все это? Сейчас же война!» Вульф улыбнулся. «В Кулале есть один грек, который не забывает постоянных покупателей. Ему можно доверять? Он ничего не знает обо мне. Его магазинчик — единственное место во всей Северной Африке, где можно раздобыть икру». Соня подошла к столу и заглянула в сумку. «Икра!» Она сняла крышку с баночки и принялась есть прямо пальцами. «Я не ела икры со времени, с тех пор, как я уехал», — закончил ее мысль Вульф, поставив в холодильник бутылку шампанского. «Если ты потерпишь минутку, можно будет запивать икру холодным шампанским». «Я не в силах ждать». «Да, ждать ты не умеешь». Он вынул из другой сумки газету на английском языке и принялся ее просматривать. Это была одна из тех дрянных газетенок, пестрящих официальными сообщениями, где новости о войне проходят еще большую цензуру, чем передачи BBC, которые все равно слушают чаще. Местные репортажи в прессе такого рода были еще хуже. Категорически запрещалось печатать речи египетских политиков, находящихся в оппозиции. «Обо мне по-прежнему ничего не пишут», — сказал Вульф. Он уже успел рассказать Соне о происшествиях в Асьюте. «Они всегда запаздывают с новостями», — невнятно проговорила Соня с набитым ртом. «Не в этом дело. Если они пишут об убийстве, им нужно сообщить, каков у преступления мотив, а если они промолчат, люди попытаются угадать сами. Англичанам невыгодно распространение слухов. Вдруг кто-нибудь догадается, что у немцев есть свои шпионы в Египте. Картинка получится неприглядная». Соня ушла в спальню переодеваться и крикнула из-за занавески. «Значит, тебя больше не ищут?» «Нет. Я видел на рынке Абдулу. Он говорит, что египетская полиция не проявляет особого интереса к моей персоне, но существует некий майор Ван Дам, который на нее оказывает давление». Вульф опустил газету и нахмурился. Хотел бы он знать, уж не этот ли Ван Дам вломился на виллу Оливы. Жаль, что не удалось его рассмотреть. Лицо офицера было скрыто тенью от фуражки, да и расстояние не позволяло приглядеться как следует. «А откуда Абдулла знает?» — спросила Соня. «Понятия не имею». Вульф пожал плечами. «Он вор! А воры все знают!» Алекс подошел к холодильнику и вынул бутылку. Она еще не охладилась, но ему хотелось пить. Он наполнил два бокала. Соня вышла одетая. Как он и предполагал, она совершенно изменилась. Ее прическа была идеальной, лицо искусно накрашено, платье ярко-вишневого цвета ей очень шло, туфли подобраны в том платье. Через пару минут на трапе послышались шаги. Кто-то постучал в люк. Значит, за Соней уже приехало такси. Она осушила свой бокал и ушла. Здороваться и прощаться друг с другом не входило в их привычки. Вульф подошел к серванту, где хранился его радиоприемник, достал английский роман и лист бумаги, на котором был записан ключ к шифру, и принялся изучать ключ. «Сегодня 28 мая. Значит, ему нужно добавить 42 год к 28, чтобы попасть на страницу в романе, по которой он будет шифровать сообщение. Май — пятый месяц в году, следовательно, каждая пятая буква на странице должна быть пропущена». Алекс решил сообщить. «Прибыл на место, точка, проверка связи, точка, жду подтверждения, точка». Начиная с самого верха 70-й страницы, он принялся отыскивать букву «П». Она оказалась 10-й, если не считать все пятой буквы. Значит, в его коде она будет передаваться 10-й буквой алфавита «И». Затем ему нужна «Р». В книжке эта буква была третьей после «П», значит, она будет передаваться третьей буквой алфавита «В». Для редких букв существовали свои варианты. Подобный вариант кодировки был единственным способом, неуязвимым как на практике, так и в теории. Чтобы расшифровать такое донесение, нужно иметь и книгу, и ключ. Закодировав сообщение, он взглянул на часы. Сеансы связи устраивались сугубо в полночь, следовательно, в запасе оставалось пара часов. Алекс наполнил бокал шампанским и решил доесть икру. Найдя ложку, он взялся за баночку, но та была пуста. Соня все съела. Взлетно-посадочной полосой громко называлась полоска пустынной земли, очищенная от верблюжьих колючек и крупных камней. Роммель смотрел вниз на стремительно приближающуюся землю. Шторх, легкомоторный самолет, которым германское командование пользовалось для коротких перелетов над полем боя, спускался вниз, словно уставшая муха. Его выпущенные шасси напоминали длинные лапки. Самолет приземлился, и Роммель выпрыгнул наружу. Сначала его обдало жаром, затем пылью. Там в небе было относительно прохладно, теперь ему показалось, что он попал в преисподнюю. На лбу моментально выступили капельки пота. При каждом вздохе на губах и кончике языка оседал тонкий слой песка. На его крупный нос села муха, пришлось согнать ее движением руки. По песку ему навстречу, вздымая тучи пыли армейскими сапогами, бежал начальник разведывательного отдела, фон Меллентин. Он выглядел возбужденным. — Здесь Кессельринг! — выпалил он. — Ах, да снох! — поморщился Роммель. — Только этого мне не хватало. Кессельринг, улыбчивый генерал-фельдмаршал, являлся ярким воплощением всего того, что Роммель не любил в немецких вооруженных силах. Он офицер генерального штаба, а Роммель ненавидел генеральный штаб. Кроме того, Кессельринг являлся начальником штаба в Люфтваффе, которые так часто подводили Роммеля в боях в пустыне. Но, что хуже всего, прославленный фельдмаршал был снобом. Некоторые язвительные замечания Кессельринга достигали ушей заинтересованных объектов. Жалуясь на то, что Роммель груб со своими подчиненными, Кессельринг, в частности, сказал, «Можно было бы поговорить с ним об этом, если бы он не был родом из Вюртемберга». Роммель действительно родился в Вюртемберге, немецкой провинции, и замечание подобного толка аккумулировало в себе те предрассудки, с которыми Роммелю приходилось бороться на протяжении всей карьеры. Он направился к машине командования в сопровождении фон Меллентина. «Генерал Крювель взят в плен», — сообщил фон Меллентин. «Я был вынужден попросить Кессельринга принять командование. Он разыскивает вас весь день». «Час от часу не легче», — печально откликнулся Роммель. Они вошли в кузов крупного фургона. Внутри было относительно прохладно. Кессельринг стоял, склонившись над картой. Одной рукой он отгонял мух, другой водил по карте. Он поднял голову и улыбнулся. «Дорогой Роммель, слава богу, вы вернулись!» Роммель снял фуражку и буркнул. «Я был в бою». «Я так и думал. Что случилось?» Роммель приблизился к карте. «Вот Эль-Газальская линия». Это была вереница укрепления, связанная минными полями, которая протянулась от берега Эль-Газалы на 50 миль на юг, вглубь пустыни. «Мы предприняли глубокий обход в юго-западном направлении, чтобы ударить с тыла». «Отличная идея. И что же пошло не так?» «Нам не хватило бензина и боеприпасов». Роммель тяжело опустился на стул, неожиданно почувствовав страшную усталость. «В очередной раз», — добавил он. Кессельринг, как главнокомандующий на юге, был ответственен за снабжение войск Роммеля, но фельдмаршал, казалось, не обратил внимания на прозвучавшие критические нотки. Им принесли чай. Роммель хлебнул из стакана, на зубах захрустел песок. Кессельринг продолжал, как ни в чем не бывало. «Я сегодня получил новый опыт. Выступил в роли вашего подчиненного». Роммель проворчал что-то себе под нос. В этом высказывании ему послышалась доля сарказма. Впрочем, особенного желания связываться с Кессельрингом прямо сейчас он не испытывал. Следовало подумать о проигранном бое. Однако Кессельринг не умолкал. «Это оказалось невероятно сложно. Мои руки были связаны. Нелегко подчиняться командованию, которое не дает никаких указаний, вообще недоступно. Я был в самом сердце битвы, отдавая приказы там, где действительно требовалось. И что? Это мешало вам оставаться в пределах досягаемости?» «Дурацкая британская манера», — огрызнулся Роммель. «Генералы находятся в сотнях миль от линии огня. Я побеждаю иначе. Если бы меня снабжали вовремя, я был бы уже в Каире». «Ваша цель не Каир», — отрезал Кессельринг. «Ваша цель — Табрук. Там вы и будете находиться, пока я не возьму Мальту. Таков приказ фюрера». «Разумеется». Роммель не собирался затевать спор заново. «Не сейчас». Табрук был ближайшим объектом. Сразу после взятия этого укрепленного порта прибывающие из Европы люди, сколько бы смехотворно малым их ни было число, смогут попадать прямо на линию огня без изнуряющего путешествия через пустыню, которая к тому же требует слишком много бензина. Для того, чтобы добраться до Табрука, нужно прорвать Эль-Газальскую линию. Каков будет ваш следующий шаг? Я собираюсь отойти назад и перегруппировать войска. Ромель видел, как взметнулись вверх брови Кессельринга. Фельдмаршал знал, насколько Ромель не любит отступать. А что в это время будет делать неприятель? Кессельринг адресовал вопрос к фон Мелентину, который, как офицер разведки, отвечал за детализированный отчет о вражеских позициях. «Будет преследовать нас», — ответил фон Мелентин, — «но не сразу. К счастью, они всегда медлительны на подъем. Хотя рано или поздно они попробуют осуществить прорыв». «Вопрос только в том, где и когда», — подытожил Ромель. «Совершенно точно», — согласился фон Мелентин. «Казалось, он колеблется, говорить дальше или нет. Среди сегодняшних сводок есть одна, которая вас заинтересует. На связь вышел наш агент». «Агент?» — Ромель нахмурился. «А, тот!» Он вспомнил. Он летал в оазис Джало, расположенный глубоко в Ливийской пустыне, чтобы проинструктировать этого человека, прежде чем тот начал свой длинный марафон. Вульф, вот как его звали. Ромель был поражен его храбростью, но сомневался насчет его шансов на успех. Откуда он передает? Каир. Так, значит, он туда добрался. Ну уж если ему такую по плечу, то он может все. Возможно, он подскажет нам, когда будет прорыв. В разговор вмешался Кессельринг. «О, Господи! Вы же не собираетесь полагаться на шпиона?» «Я ни на кого не полагаюсь», — вспылил Ромель. «Это на меня все полагаются». «Я рад». Кессельринг, как всегда, сохранял спокойствие. «От разведки не бывает много пользы. От шпионов и подавно». «Согласен», — несколько поостыл Ромель. «Но у меня такое ощущение, что с этим агентом все может получиться иначе». «Что-то я сомневаюсь», — покачал головой Кессельринг.